227. Матерь Агни-йоги. Мы, отошедшие, всегда чувствуем мысли, направленные к нам со стороны воплощенных, и реагируем на них, радуясь или огорчаясь. Потому об отошедших в мир тонкий всегда следует мыслить или говорить благожелательно. Особенно болезненно действует осуждение. Лучше уж совсем не поминать, нежели осуждать умерших. Недаром мудростью заповедано «De mortuis aut bene, aut nihil». О мертвых или хорошо, или ничего. Латынь. Сказавший это знал, что люди, перешедшие великие границы, остро чувствительны к мыслям о них от воплощенных. Доброе памятование о них им радостно и приятно. Добрым мышлением можно там приобрести друга или укрепить бывшую дружбу земную, или наоборот, осуждением приобрести врага. Следуйте неуклонно совету доброжелательного отношения к отошедшим, и тогда в мире надземном встретите больше друзей.